Над миром вторая уж тысяча лет проносится в море забвенья, как след за собой оставляя завет терпенья побольше терпенья. Год новый обычай мы чтим на Руси, лишь гость застучит у порога. Навстречу хлеб-соль поскорей выноси, не ради корысти, для Бога. Прости, если ж этот обычай, любя с глубокой сердечною болью, теперь по безхлебью мы встретим тебя одною лишь голою солью.